Лиза все это время нас внимательно слушала и не прерывала, а когда она услышала, что я смертельно болен, то аж забыла про приставленный к ее голове пистолет. Сколько в этот момент во взгляде было нежности и жалости. Странные уловки психологии. Ты можешь быть мудаком, монстром, но если ты умираешь, да и еще трагически, тебе прощается многое. Надеюсь, у нее не стокгольмский синдром. Неожиданно пришла мне в голову мысль, которая вот же гадина, отлично ложилась на события, произошедшие прошлой ночью. Так что у меня для тебя предложение, от которого невозможно отказаться. Вы хотите избавиться от бессмертия, а я хочу его приобрести, то почему бы нам не помочь друг другу? Барбосса одарил меня хмурым взглядом. Я не мешал ему думать, с удовольствием опустошая его вазу с яблоками. А что, яблоки и вправду очень вкусные. Договорились. Спустя минуту вынес решение капитан Жемчужины, но, госпожа Тернер должна остаться у нас, для безопасности. Невозможно. Его условие тут же было категорически отклонено. Или оставь монету. Не переставал торговаться Барбосса, но это была игра актера Погорелого театра. По факту мы крепко друг друга держим за жабры, и торг здесь неуместен. Ладно, будь, по-твоему. Первым нарушил тишину хозяин корабля, после чего кивнув, словно делая мне одолжение, вытянул руку, чтобы засвидетельствовать наши договоренности рукопожатием. Договор, договор. Схватив его ледяную руку, я крепко ее сжал, для себя отметив, что не чувствую пульса. Впрочем, как и лишенных плоти костей, обычная человеческая рука, ну может слегка холодная. Прекрасно, если с договором на этом все, то не объясните ли мне одну деталь? Поднял я один палец, решив узнать животрепещущий для меня вопрос. Как вы нас нашли? Не успел он ответить, как дверь резко распахнулась, и к нам в каюту ввалился один небезызвестный мне персонаж, Джек Воробей, собственной персоной. О, привет! Помахал он рукой и тут же подскочил на ноги, начав делать вид, будто ничего необычного не произошло, а он вообще тут просто мимо проходил. Вопрос снимается, я уже знаю ответ. Уставился я на горе пирата, раздумывая, как бы вновь избавиться от этого весьма липкого на проблемы человека, да так, чтобы потом не пришлось закрывать портал в ад, отбиваться от армии русалок или мимо проплывающего кракена, решившего закусить такими красивыми корабликами с вкусными человечками. Мы раньше нигде не виделись, а то у меня какое-то двойное дежавю. Попытался завязать разговор Джек, но был нами дружно проигнорирован, ведь я что-то таки придумал. Знаете, раз мы же уже союзники, которых свело море, да и преследуем одну цель, начал я заливаться соловьем, то может, вы выполните для меня малюсенькую-прималюсенькую просьбу? Последнее произношу, показывая пальцами размер этой самой просьбы, а поконкретнее, хитро прищурился мой новоявленный временный союзник. О, она тебе понравится, и тут же я снова перевел взгляд на одного неудавшегося шпиона, давай выбросим его за борт. Барбосса проследил за моим взглядом и плотоядно усмехнулся, ему эта просьба пришлась еще как по душе. Обезьянка на его руках тоже радостно захлопала, предвкушая будущее шоу, заставив Джека нервно сглотнуть слюну. Я протестую, это варварство. У нас тут просвещенный 18 век на дворе. Громко протестовал Джек со связанными руками, ступая по доске прямо в море. И никак не мог остановиться, ведь сзади его очень мотивировали пираты, тыкая саблей ему в спину. Давай, иди вперед, я еще могу быть полезным. Гектор. Продолжил он спасать свое положение, но никто не собирался ему помогать. Я же тихо наблюдал за этой уникально пиратской забавой, а Лиз только отвернулась, но тоже не рвалась помочь, ведь прекрасно помнит, чем это обернулось в прошлый раз. Джек, Джек, Джек, судьба подает знак. Вышел вперед Барбосса, вновь подавшись театральности, качая головой, словно учитель, увидевший нерадивого ученика. Это тот самый остров, на котором мы оставили тебя в одиночестве в прошлый раз. Кивнул он на ближайший остров. Я не очень соскучился, заверил его Джек, явно не желавший наблюдать приевшиеся виды, но кто его спрашивает? Возможно, ты удивишь нас невероятным побегом снова. Однако вряд ли. После этих слов Барбосса вынул свой пистолет и нацелил его на пленного. В прошлый раз я имел пистолет и один патрон. Все не сдавался Джек, решивший выжать из ситуации максимум возможностей. Что ж, твоя правда, принесите ему оружие. Он имеет на это право. Капитану Жемчужины тут же передали перевязь с оружием Джека. Я уже второй раз так прыгаю, так что неплохо было бы получить два пистолета. Нагло ухмыльнулся в нашу сторону Воробей. Один пистолет, не больше, раздраженно произнес Гектор и тут же бросил связку с оружием и саблей в море. Джек, увидев, как тонет его шанс на спасение, тут же нырнул за ним в море, оставляя нас на борту самих гостеприимных союзников. Окинув в последний раз взглядом уплывающего в сторону необитаемого острова Джека Воробья, мы тоже решили не задерживаться и вернуться на свой корабль. Надо проверить, как там раненые и каково общее состояние корабля, да и прочие мелочи не помешает проконтролировать. Глава 23. Штормовое предупреждение. Восход первых лучей солнца ознаменовал начало миссии одной маленькой, но крайне злобной мартышки. Выбрав наилучшее время, когда вахта союзников будет наиболее невнимательна к своему окружению, вечный спутник Барбоссы, маленький Джеки вынырнул из воды прямо у корпуса грешной девы. С решительным взглядом и сжимая в зубах небольшой кинжал, немертвый примат начал подниматься вверх по корпусу, хватаясь за выступающие доски. Сам он не очень любил плавать, но просьба признанного им вожака и предвкушение сладкой мести за поджаренную шерстку заставляли его потерпеть. Схватившись за бортик, опытный диверсант аккуратно высунул свою маленькую голову. Осмотревшись по сторонам в поисках возможных противников, он быстро определил местоположение своей цели и аккуратно пополз туда, обходя откровенно клевавшую носом вахту. Он знал, что в капитанскую каюту будет трудно проникнуть через дверь, не потревожив местного вожака, поэтому и не ставил ее своей целью, ведь есть более удобный вариант, а именно иллюминатор. Небольшое окошко в каюте, в которое не пролезет обычный человек, было идеальным для проникновения его небольшой фигуры, тем более оно обычно было открыто. Так было и в этот раз, пользуясь беспечностью здесь живущих бесшерстных, Джеки ловко проник внутрь, к спящему врагу, лежащему в обнимку со своей самкой. Он бы и с радостью вонзил свой заранее заготовленный кинжал им в грудь раз так 20 или перерезал им глотки и искупался в их крови, но, к сожалению, цель его миссии была не в этом. Вожак поручил ему поиск золотого кругляша, который наделил и Джеки ранее невиданными ему силами, неуязвимостью и, как почему-то говорили другие мартышки его племени, умом, но это не стоило и упоминания того, чего он вместе с этим лишился. Зачем иметь кучу вкусных фруктов, если ими нельзя насладиться? Зачем существовать самкам, которых нельзя покрыть? Но скоро это пройдет и он все наверстает. Не зря же он каждый день тренируется в покрывании на шапках вожака, обшаривая разные ящички, карманы, да сундуки, попутно подбирая всякие побрякушки себе в карманчики. Он все никак не мог найти лакомую цель, пока его глаза не сосредоточились на шее местного вожака, расслабленно уткнувшегося в шею своей самки. Глупый беспечный вожак, уже предвкушая собственную победу, Джеки аккуратно заскочил на кровати и, уже хотел было протянуть свои лапки к так вожделенному им сокровищу, как ему в мордочку уперлось что-то холодное и продолговатое с угрожающей пустотой посередине, вызывающее инстинктивный страх у мартышки. Отведя свой взор от открывшейся перед ним провала во тьму, Джеки увидел вражеского вожака, смотрящего на него опасно прищуренными глазами и тыкающего ему в мордочку очень знакомое орудие убийства. Бах! Вылетевшая пуля моментально снесла не в меру легкого Джеки, заставив его кульком врезаться в стену. Прямое попадание снаряда ожидаемо никакого вреда или боли ему не принесло, а вот обиду еще какую. Осознав, что его разоблачили, Джеки начал грозно и возмущенно скалиться, покрикивая на своего обидчика и угрожающе проводя пальцем по шее, обещая скорую расправу. Но капитан Гром этого перформанса не оценил и начал натурально расстреливать в край обнаглевшую мартышку. Бах, бах, с громким писком Джеки решил дать деру, выпрыгнув в недавно еще гостеприимно впустившее его внутрь окно. Ну, ничего, Джеки умеет ждать, а когда дурной человек расслабится, он отомстит и, мстя его, будет страшной. От лица раздраженного столь неприятной побудкой Сержа Грома, вот же наглая обезьяна, с неприкрытым раздражением прошипел я, будучи очень недоволен действиями этой наглой мартышки и ее хозяина, который явно причастен к произошедшему проникновению. Сержа, что такое? Что случилось? Стоило выстрелом прекратиться, как одеяло рядом со мной зашевелилось, и ко мне прижалась встревоженная Лиза, разбуженная выстрелами. Уже ничего, я разобрался с одним мелким воришкой, так что спи, давай, приласкав девушку по щеке и чмокнув в лоб, я уложил ее дальше досыпать, а сам принялся подниматься и одеваться. После такой побудки сна у меня не было ни в одном глазу, да и отосплюсь уже по окончании всего этого, а то от барбоссы можно ожидать всего. Раз послал ко мне свою зверушку, так может, осознав, что тихо не получилось, он додумается атаковать с самого утра на рассвете, а мы тут буквально со спущенными штанами. Впрочем, я утрирую, ведь и с самого начала не обманывался ни союзом, ни заключенным с капитаном жемчужины соглашением. У нас с ним сейчас просто вооруженный нейтралитет, который при первой же хорошей возможности канет в лету, после чего мы продолжим то, на чем остановились. Так что о предосторожности я никогда не забывал, из-за чего попросил Игни и Агни дополнительно организовать пару человек в скрытую вахту, на всякий случай. А сейчас нам ничего не остается, как сотрудничать, гадить понемногу друг другу, готовить подлые удары в спину и ждать подходящего момента, чтобы их нанести. Выбравшись на палубу, я остановил дежурных, уже хотевших выбивать мою дверь, явно услышавших выстрелы, и приказал возвращаться на свои места, а сам же перевел взгляд на дрейфующий на определенном расстоянии угольно-черный корабль. При этом в мыслях вновь всплыла битва и ее результаты. А результаты нашей скоротечной битвы были далеки от радужных, но вполне очевидны. Против армии никак не желавших подыхать мертвецов, нам изначально было просто нечего противопоставить. Все, что мы могли теоретически, это лишь обездвижить их, да и то у нас бы просто не хватило сетей и прочего. Возможно, какая-нибудь магия могла победить этих скелетов и даже окончательно их упокоить, но нужных знаний у меня не было, а то, что есть, не смешно. Магические яды неэффективны. Пророчество, похоже на рулетку, тут не покажет, тут покажет, но непонятно что. Куклы Вуду, ну они возможно бы и помогли, но я же не ведьма. Максимум, что они бы почувствовали, так это щекотку, да создавать их еще тот геморрой. Для этого нужна и кровь, и волосы того человека, на которого накладывается заклятие. И где прикажете взять кровь мертвяков, которые собой представляют ошметки кожи да гнилые кости? И это я еще не вспоминаю цену за использование черной магии. Как я понял, плата, о которой говорила Шанса, подразумевала под собой, что применение этой магии будет отнимать у меня что-то наподобие метафизической праны или жизненной силы, чрезмерная потеря которой сопровождалась весьма реальными головными болями, нервозностью, усталостью, бессонницей и истощением, что вкупе с моей главной проблемкой, просто мда. Нет, это не убьет меня сразу после первого каста, но где-то на втором-третьем мне стоит остановиться. И это я только про обычное гадание и создание кукол Вуду говорю. О чем-то посерьезнее лучше даже не думать, сразу коньки отброшу. Единственное, что утешило меня после того, как я разобрался в состоянии команды, так это то, что погибших оказалось не так уж и много. Мертвецы, видимо, хотели подольше с ними поиграться, поэтому многим членам команды наносили болезненные, но не смертельные раны, но даже так четверть моих бойцов так и не увидела нового восхода солнца. Наш штабной кок, который еще и врач на полставке, на удивление профессионально оказал первую помощь, перевязал раненых и упокоил безнадежных. Я же, прекрасно понимая, что каждый живой член команды увеличивает уже мои шансы на выживание, принялся лично их латать. Да чего уж там, воспользовавшись выпавшей возможностью и наличием кучи подоб, пациентов, я попробовал приготовить живительную мазь, рецептом которой со мной поделилась Шанса. Выглядела созданная мной мазь ужасно, пахла еще хуже, а ее действие напоминало скорее пытку. Уж больно громко пищали раненые, когда наносилась эта жижа на их раны. Но чего не отнять, так это того, что она действовала, да так, что раны почти сразу начали показывать признаки заживления, а под АПКХМ члены команды стали быстро приобретать здоровый вид. Так что в рекордные сроки все легкораненые и даже некоторые из пациентов с ранами средней тяжести были поставлены на ноги и приведены в полную боевую готовность. Короче, темное целительство – это тема. Правда, надо быть избирательнее и научиться определять, когда оно действительно необходимо, а то сдохну раньше времени. Ха-ха, неожиданно на меня напал сухой кашель. Почувствовав влажность, я отдернул руку от рта и увидел на ней кровь. Просто прекрасно, да определено, с этой чернухой надо и вправду быть поаккуратнее. Мое созерцание морем прервал один знакомый голос со спины. «Капитан, из вашей каюты слышались выстрелы. Что-то случилось?» Вновь набросив на себя маску бесшабашного сорвиголова и спрятав в кулаке кровь, я резко развернулся, встретившись взглядом со своим первым помощником. Да, и ночи не прошло, а Барбосса уже предпринял первый шаг. прислал ко мне в каюту свою цирковую мартышку, украсть кое-что, пришлось ее немного обучить манерам. Увидев мой оскал, Агниаш расслабился, как и остальные присутствующие на палубе. Хорошо, что напомнил, поставь охрану к пороховым бочкам, не хотелось бы, чтобы тот паразит устроил нам фейерверки на корабле. Сделаю, хотя с людьми небольшой напряг. Хмуро закончил Агни, бросив красноречивый взгляд на жемчужину. Сам знаю, как там твой брат. Вспоротый живот даже по касательной удовольствии сомнительное. Но благодаря своевременной помощи и чудодейственной мази и паре таблеток с антибиотиками, по прибытию к месту назначения, Игни должен будет уже вновь уверенно ходить на своих двоих. Теоретически, вашими стараниями уверенно идет на поправку. Слабо улыбнулся мой помощник, и неудивительно, он лично всю ночь дежурил у кровати брата, на всякий случай. Но тут же его улыбка померкла и, подойдя поближе, он наперся об борту моего правого плеча. «Капитан, у меня для вас плохая новость. К нам приближается шторм». Повернувшись следом и развернув бинокль, я понял, что он даже преуменьшил, так как нам навстречу двигался целый ураган. Ожидаемо, буйство погоды происходило прямо на пути к нашей цели. И почему я думал, что все будет легко? Тем временем песчаный пляж одного безымянного островка оглашал равномерный храп его нового старого жителя. Этим завсегдатаем на острове был Джек Воробей. Этот небезызвестный пират, в который раз будучи высаженным на необитаемом острове, он сразу нашел один из тайников контрабандистов и с меланхолическим рвением начал опустошать скрытое там пойло. И теперь, вовсю подражая морской звезде, развалился около потухшего костра в окружении разбросанных вокруг пустых бутылок, сонно бормоча: «Черная жемчужина, глупый барбосса». Но тут его важные мечтания неожиданно прервала появившаяся из ниоткуда тень, закрывшая его от приятно греющих лучей солнца. ГМ, зачем загородили солнце? Стоило ему открыть глаза, как перед ним показались так хорошо знакомые красные мундиры, дружно нацелившие на него свои мушкеты с предусмотрительно надетыми штыками. «Ребята, вы даже не представляете, как я рад вас видеть!» Аж расчувствовался Джеки, но лишь до момента, пока его силой не подхватили под руки и не потащили в сторону гордо дрейфующего флагмана королевского флота. Хотя, знаете, я поспешил со своими словами. Исправился он, вспомнив нюансы его сложных отношений с официальными властями, и начал судорожно осматриваться по сторонам в поисках выхода из столь щекотливой ситуации. Но сопровождающие его с постными мордами солдаты не думали облегчать ему жизнь. Они с безразличным молчанием, активно противодействуя его попыткам снова нырнуть в море, все же доставили его на Разящий. Едва они ступили на украшение британского флота линкор первого класса Разящий, как на запястьях Джека тут же защелкнулись кандалы, а в следующий момент его приветствовал лично капитан корабля. «Вот мы и снова встретились, мистер Спароу», — холодным тоном произнес Джеймс Норрингтон. «И стоило вам бежать из уютной темницы, чтобы уже спустя сутки оказаться на необитаемом острове? Да я тут так отдыхаю, море, выпивка, чайки». Отмахнулся пленник: «Долгая история, уверен, что вам не интересно. Не спешите, я не против послушать, времени у нас достаточно. Где Элизабет?» Но тут их разговор прервал воскликнувший и подбежавший вплотную к пирату Уизерби Суон, губернатор Ямайки и отец Элизабет. Глаза Джека загорелись, и он тут же отвесил небольшой поклон новому действующему лицу. «Мистер Суон, рад вас видеть здесь в здравии». Но оздоровительный удар прикладом заставил Джека быстро перейти к делу. «Кхе, да, мисс Элизабет, я ее видел и даже могу вам помочь найти вашу дочь. И не только ее, но и тех, кто коварно атаковал вас. Те две шайки коварных, бессовестных, жестоких пиратов, они объединились, чтобы ограбить ваш замечательный порт и украсть самое драгоценное». Усмехнулся он, увидев реакцию губернатора и Норрингтона, поняв, что они уже были в его кармане и сами же доставят его к жемчужине. «Пират, немедленно говори, ты знаешь, где их найти?» — поторопил его командор, подрастеряв холодной стали в голосе и проявив зачатки нетерпения. «Лучше», — поднял палец вверх один проходимец. «Я знаю, где они будут. Вы когда-нибудь слышали об Исладе Муэрте?» Глава 24. «За славу, золото и сиськи». «Впереди шторм», — задумчиво проговорил я, разглядывая приближающуюся к нам непогоду. «Да вы, мистер Гром, прямо капитан очевидность», — с притворно добродушным хохотом подметил Барбосса, не выказывая какого-либо волнения в отличие от меня. «А я-то думал, чего это небо такое мрачное, да и море буйное. На столь детскую шпильку с его стороны я демонстративно закатил глаза. «Барби, не поясничай, это тебе не идет. Я тебе глаз высосу, если еще раз так сократишь мое имя». Не теряя улыбки, все так же добродушно пообещал Гектор. «Неа, ты раньше моим хреном подавишься». Скопировал я его улыбку. «Наша дружба, партнерство и взаимопомощь прямо цветут и пахнут. Но я серьезно, ты же не дурак, сам должен понимать, что благодаря кому-то, не будем тыкать пальцем в твою сторону, мой корабль в не самом лучшем состоянии, чтобы идти против очередного буйства природы. Сейчас мы находились на жемчужине, обсуждая возникшую проблему, так сказать, штормового масштаба. А я что здесь могу сделать? Как ты сам сказал, я не отзываюсь на имя Посейдон, соответственно не могу взмахом руки прекращать шторма, останавливать наводнения и прочее-прочее». Расписался в своей беспомощности Барбосса, но тут же он поднял палец вверх, привлекая к себе мое внимание приторной улыбкой. «Впрочем, у меня есть прекрасная идея. А давай-ка вы с госпожой Тернер переберетесь на мой корабль М, он быстро домчит нас до острова, где мы сделаем все необходимое, а затем я верну вас обратно. Конечно же, в целости и сохранности, а, как тебе идея?» Услышав его без сомнения гениальную идею, я аж загорелся харкнуть кровью в его наглую морду. «Нет, я, что, действительно похож на идиота? Можно хоть не так нагло пытаться меня наебать? Знаешь, а изложи-ка ты свое предложение в письменном виде. Я клятвенно тебе обещаю его обязательно рассмотреть, а после подтереться им», — ответил я с аналогичной улыбочкой, заставив уже теперь своего собеседника подавиться кашлем. «Уел. И хотя мы могли еще долго так припираться между собой, но это не отменяло того факта, что мы оказались в весьма сложной ситуации, как бы это паскудно ни звучало, но сложная она в основном именно для меня. Обойти надвигающийся шторм теоретически возможно, да вот только неизвестно, насколько велик ураган, сколько это займет времени, да и еще вдобавок это бедствие может непредсказуемо себя повести. Очень не хотелось узнавать, кто быстрее, мы найдем безопасный маршрут или у нас закончатся запасы. Напомню, что часть из которых мы на минуточку сбросили вместе с балластом, пытаясь убежать оторваться жемчужины, города или хотя бы какой-нибудь захудалой прибрежной деревушки, чтобы их пополнить, просто не было, и шторм мог сильно нас подставить, вынеся в итоге далеко в стороне от намеченного маршрута. Ладно, если без шуток, то штормы здесь нередкие гости, и вообще погода в этом регионе всегда отличалась своей непредсказуемостью. В один день может штормить, во второй будет невероятно долгий штиль, а в третий все в радиусе многих километров накроет непроглядный туман, что и выставленной перед собой руки не увидишь. Редко когда бывает наоборот. Все понятно, как обычно плохая новость не приходит одна. Вообще, я думаю, что в этом виноват сам проклятый клад. Он отравляет своей нечистой силой все вокруг, и погода это еще не самое страшное. Впрочем, ты сам все увидишь. Его небольшая речь закончилась пакостной усмешкой, а у меня появилось какое-то неприятное предчувствие. Он явно готовит какую-то подлую, преподлую подлость. Даже сеанс предсказания показал лишь то, что выступим мы навстречу шторму и в нем нас ожидает смертельное испытание, но другие варианты как бы не хуже, хотя подумаешь, куда еще хуже. Гр, ненавижу пророчества. Спасибо, ты меня очень обнадежил, — саркастически заметил я. Обращайся еще. Держа перед глазами всю картину, и не услышав от Барбосса ничего нового, я озвучил единственное оптимальное решение в данной ситуации. Опускай паруса, союзничек, и будь готов выступать. Мы держим курс прямо на шторм. Озвучив решение, я уже готов был покинуть жемчужину, как мне в спину воскликнули. Как скажешь, союзничек, как скажешь. Перекривлял он меня, мертвяк. Но помни, черная жемчужина всегда будет готова прийти вам на помощь и предоставить вам с мисс Элизабет уютные каюты. Вот опять он это делает, урод. Как прошел разговор? Не успел я ступить на палубу своего корабля, как ко мне бросились уже ожидавшие меня мои ближники и Лиза, нервно перебирающая свои пистоли на поясе, да и вообще ее одета она была очень по-пиратски. Я же быстренько пересказал свой разговор с Барби, а после сам начал слушать их мысли насчет него. «Это явно ловушка», — авторитетно заявил Джо. «Согласен, он это даже не скрывал», — поддержал его мой первый помощник. «Но его рассказ о буйной погоде в этих водах — чистая правда. Я расспросил наших о том, что они слышали об этой части Карибского моря, и слухи ходят о нем чуть ли не страшнее, чем о дьявольском треугольнике. Переменчивая погода, воды, кишащие разными монстрами, острова, покрытые горами костей и обломков кораблей, целые племена каннибалов и... Нашел, что спрашивать, этим убогим лишь бы посплетничать и всякие байки потравить. Они про каждую захудалую дыру на карте наплетут с три коробка истории, не менее эпичных, чем путешествие Одиссея. Махнул я рукой на него, ибо на собственном опыте знаю, насколько суеверный и лживый народ эти моряки. Сам такой, может и так, но дождя без туч не бывает. Стоит признать, что в его словах и в самом деле слышалась определенная доля истины, от которой так просто не отмахнешься. Как бы ни сам шторм был тем самым нашим испытанием, а что-то другое, и гораздо страшнее. Будем надеяться, что хоть в этом случае байки это просто байки, но ты прав, лучше перестраховаться, согласился я, удостовериться, что мы готовы к самым разнообразным оказиям. Даже если к нам заявится поздороваться Левиафан какой-нибудь или Кракен, мы должны быть готовыми оказать ему все наше почтение. Так, капитан, получив мои наставления и благословения, они разбежались исполнять их в жизнь, я же тем временем подозвал своего первого помощника поближе. «Как ты оцениваешь наши шансы?» 4-6, ответил он так же тихо, чтобы другие не слышали. «Надеюсь, хоть в нашу пользу», в ответ я лишь услышал лишь грустное молчание. «Да, ситуация паскудная, и главное, это видим не только мы, но и рядовые члены команды. Как бы до открытого бунта не дошло после объявления нашего сомнительного плана, тогда стоит бить на опережение. Внимание!» — гаркнул я, чем привлек внимание всех к своей скромной фигуре. «Мы знакомы с вами не то чтобы хорошо, по правде говоря, я до сих пор даже не все ваши имена знаю». Это признание заставило многих хохотнуть, но за такое короткое время мы с вами пережили уже не одно приключение, участием в которых можно справедливо гордиться. Мы штурмовали Порт-Рейл, сражались с живыми мертвецами, делили трофей, видит Бог, последнее далось как бы не тяжелее всего. Вновь последовал новый, усиленный хохот, и теперь перед нами остался последний рывок, испытание, разделяющее нас с несметными богатствами, и теперь я спрашиваю у вас, вы со мной, вы готовы разделить с нами тяжесть славы, золотых монет и веса пышных грудей всех портовых красавиц ближайших морей? Мне сейчас очень хотелось промыть свой язык после этой ванильно-пафосной речи, но людям этой эпохи очень даже зашло, и это было нетрудно, когда знаешь, на что давить, и у тебя хоть немного подвешен язык. За капитана, за славу, монеты и сиськи. Первым сделал шаг Джо. Ничего не станет между нами и нашими сокровищами. Не отставал мой помощник, давя на самую слабую точку в душе каждого морского проходимца, ставшего эдакой общей мечтой людей нашей нелегкой профессии, сокровищами, и всем, что он собой символизирует. За капитана. Не осталось в стороне и Лис. После нее сорвались десятки глоток, и ни одного возражения, отчего я опустил свою руку с пистолета. Далее жизнь на корабле с новой силой забурлила. Каждый принялся проверять как свое личное снаряжение, так и оснащение корабля. Порох лился рекой, надевалась более плотная одежда, люки и различные двери плотно закрывались, а каждый, без исключения, на поясе обзаводился веревкой, другая сторона которой собиралась быть крепко привязана к какой-то части корабля, тем самым уменьшая шанс выпасть за палубу. И пока все готовились, в моей же каюте меня зажала в капкан одна девица, возжелавшая вновь попробовать сладенького. Похитил, понимаешь, на свою голову. Элизабет вообще на удивление быстро приспособилась к своему новому статусу, любовницы, пиратки и де-факто новой хозяйки этого корабля, будто так и надо. Так и чувствуется голубая кровь и влияние многовековой селекции из жестоких, волевых, хитрых или удачливых предков. Никого не стесняясь, она тут же начала вовсю пользоваться своим новым положением, обустраивать мою каюту, ставить все вещи на нужные места, вести учет всего нашего совместного имущества, командовать моими батраками. Я на это смотрел со смехом, пока она не посягнула на самое святое, оружие и выпивку, особенно последнее. Спасая самое драгоценное, я постарался направить энергию девушки в другое русло, подав это в ключе ее исключительности, как образованной и начитанной дочери весьма успешного управленца, отправил ее проводить учет наших припасов и вообще всех имеющихся на корабле ресурсов, при необходимости принять различные меры. Разумеется, от таких действий некоторые мои люди бывало, недобро на нее косились, поэтому мне пришлось даже приставить к ней Бобу. И тут я не скажу точно для чего, чтобы защитить ее или защищать моих ненаглядных пиратов от нее. Подожди, причина, почему я пришла, это, насчет продовольствия, оно посчитано, на секунду прервавшись от, возможно, последнего сеанса любви в моей жизни, попыталась отчитываться Лис. И как ситуация, с неохотой я все же оторвался от нее, уже предвещая плохие новости, и не ошибся. Плохо, меньше трети от заготовленных запасов. С водой ситуация получше, больше половины осталось. Я тут прикинула, и получается, что как бы нам не пришлось голодать на обратном пути. Но я лишь махнул рукой. Я понял, ситуация ужас просто, но давай разбираться с проблемами по мере их поступления. И, воспользовавшись моментом, что мы переодевались, я прошмыгнул к своему стволу, где был заготовлен мой небольшой подарок, серебристый карманный револьвер. Я тут недавно решил сделать тебе небольшой подарок, но в отсутствии различных бутиков как таковых, хорошим вариантом показалось только это. Произношу, вкладывая ей в руку миниатюрный револьвер. Как основное оружие он, конечно, так себе вариант, но если что-то случится, то он, возможно, спасет тебе жизнь. Это протянула она и, тут же прижав к груди мой подарок, она подняла свои сияющие глаза. «Спасибо, это действительно хороший подарок». Хотевшего меня что-то добавить, нагло прервали крепкими обнимашками и не только, отчего мы несколько задержались. Люки задраены, паруса подняты, страховочные тросы завязаны. Из разных частей моей шхуны то и дело доносились отчеты относительно готовности корабля, но только удостоверившись, что мы готовы, я вздохнул, понимая, что сделал все, что можно, остается лишь положиться на удачу и пережить проклятую непогоду. Ну, с Богом. Курс прямо на ураган. Корабли вновь сдвинулись с места, уверенно двигаясь прямо на надвигающийся шторм. Еще не успев вступить в самую зону шторма, мы уже заметили его отголоски. Сила ветра увеличивалась ежеминутно, многометровые волны то и дело начинали стучать в корпус, отчего и без того привычное покачивание начало приобретать более страшный уровень. Я уже чувствовал, что скоро прокляну тот миг, когда решил идти вперед. Глава 25. Кто проживает на дне океана? Если бы кто-то попросил меня описать в трех словах, каково это плыть в шторм на дырявой посудине, то мой ответ был бы очень эмоциональным. Черт, ска, мля. Так коротко и всеохватывающе можно было бы описать творящееся вокруг безумие, пока я пытался устоять на своих двоих, а корабль принимал очень виртуозные положения в бурлящих водах океана. Агни, якорь тебе в мачту, выворачивай штурвал, пока нас не опрокинула вместе с кораблем эта гребаная волна. Капитан, я стараюсь изо всех сил. Отчаянно тужился мой штурман, пытаясь провернуть штурвал и при этом не удариться лицом об него же, как бы уже были прецеденты. Вообще, сейчас он выглядел не очень, весь промокший до нитки, еле держащийся на своих двоих, с парой ссадин на лице. Хотя я и остальные члены экипажа тоже выглядели не очень. Старайся лучше. Давай, хотя бы 15 градусов на левый борт, скомандовал я. Сейчас моя роль заключалась в попытках не распластаться на мокрых досках и слежением за стрелкой компаса, чтобы мы не сбились с курса, вроде получалось. Этот небольшой прибор был единственным, что помогало в отслеживании нашего местоположения. Без него мы просто затерянные путники на просторах океана, которых ждет весьма незавидная участь. Вдруг корабль снова накренился, а нас всех синхронно дернуло вправо, в который раз проверяя прочность веревок и завязанных нами узлов. Правда, от несчастного случая никто не был застрахован. А на моих глазах веревка одного из матросов не выдержала издевательств природы и, на миг истончившись, словно струна, лопнула, тем самым отправляя неудачника за борт, минус еще один член экипажа. Я же лишь вздохнул, вновь принимая вертикальное положение. Тяжела моя доля. Треуголка капитана помимо своих привилегий накладывала на меня определенные обязанности. Несмотря на разразившуюся вакханалию, я всегда должен демонстрировать уверенность и пример, будучи на острие атаки. В нашем случае вместе со всеми находиться на палубе и не давать матросам бесславно умереть, хотя видит Калипсо и все местные боги, я бы с радостью остался в собственной каюте, вместе со своей любовницей. Вообще, начиналось это путешествие не так уж плохо. Стоило нам только войти в саму зону бедствия, как кроме резко усилившегося ветра и возросших волн, начал идти проливной дождь, ограничивая и без того плохую видимость. Температура, по моим ощущениям, опустилась до минусовых значений, но все это было еще терпимо, Если сравнивать с последующими событиями, так вообще отличная погодка. В один миг море и небо будто взбесились. Темное от туч небо прямо засияло от заполнивших его молний, что вкупе с грохотом грома быстро создали тяжелую атмосферу на корабле. Окружившие со всех сторон крупные волны уже беззастенчиво омывали палубу, иногда достигая уровня колен, но как бы то ни было, мы держались, не давая бушующим морским гребням опрокинуть нас. Не желая быть проглоченными океанской пучиной, мы носились по кораблю, делая все, чтобы он остался на плаву и не поддался стихийным капризам. Но обострение буйства природы, как пришло неожиданно, так же неожиданно начало отступать. Нет, море все равно буйствовало, а над нами все еще висели темные давящие облака, но по сравнению с резким обострением погода стала вновь терпимой. Да и сильно поредевший дождь в определенный момент сделал видимость намного лучше, к сожалению. Да вы издеваетесь, стоило мне вынуть бинокль, как моему удивлению не было предела. Во время шторма и творящегося хаоса корабли легко могли сбиться с курса и быть унесенными бурными потоками куда-то в сторону. Нередко было, когда даже в огромных торговых караванах могли потеряться целые галеоны, полностью исчезая из зоны видимости своих товарищей, и я вполне на это рассчитывал, если не надеялся. В идеале с Барбоссой так и должно было случиться. И пока они отставали, мы бы смогли быстренько добраться до нашей цели и сделать все необходимое, но куда там. На самой периферии виднелся корабль наших союзников. Вот прилипало. Разве трудно было разойтись, как в море корабли? И хотя нам не удалось избавиться чужими руками от излишне назойливых мертвяков, но немного успокаивало то, что мы, вероятно, пережили самый опасный момент этого шторма. Воспользовавшись определенным периодом спокойствия, наша первая группа сдала вахту, освобождая место второй, хоть как-то отдохнувшей в этом чудовищном круговороте и готовой с новой силой дать своевременный отпор всяким неожиданностям и подлостям природы и не только, пока мы расползлись каждый по своим местам, чтобы отдохнуть. Правда, не успела моя голова коснуться подушки, как нас ожидал новый сюрприз, и был он очень неприятным. Говорила мне мамка: «Не иди в моряки, пропадешь. Море ведь и отца, и деда моего же погубило». На палубе корабля один из рядовых членов команды грома жаловался на свою судьбинушку своему товарищу, попутно обходя корабль с ярко сияющей лампой, высматривая в тумане разные неприятные сюрпризы, вроде скал, диверсантов. А я глупый не послушал, лучше бы так и продолжал доить свиней и бить коров. «Погоди, а разве не наоборот?» – остановил его второй, с виду выглядящий гораздо страшнее и куда старше жалующегося собеседника. Услышав товарища, молодой неопределенно качнул головой. «Может и так, но все равно. Женился бы сейчас на какой-нибудь доярке с вот такими сундуками», – выразительно показал на себе парень, «и сейчас бы уже нежился в кроватке», – на последних словах он смачно зевнул. «Вот бы сейчас закимарить». «Ой, заткнись, ты уже задолбал своим нытьем, еще хоть слово не по делу от тебя услышу», — пригрозил старик и двинулся вперед. Дальнейший их путь продолжился в недовольном молчании. «Жрать». Неожиданно тишину вновь разорвала чья-то жалоба, которую сопровождали странные звуки постукивания, которые почти полностью сливались со звуками бьющихся об борт волн. «Я тебе что говорил?» — угрожающе развернулся старик, вперев взгляд в молодого. «Это не я», — обиженно возразил второй. «Жрать». Они оба повернулись в сторону неизвестного голоса, источник которого неожиданно оказался за палубой. Осознав последнее, они синхронно сглотнули, а противный звук с тихими постукиваниями и не думал пропадать. «Жрать». Старик, не говоря ни слова, выставил фонарь перед собой и двинулся в сторону бортика, прямо к той части, откуда исходил странный скрипучий голос, который находился ниже уровня палубы. Но стоило ему высунуть голову за нее, как он увидел смотрящие на него в ответ десятки, если не сотни оранжевых глаз. «Караул!» Все, что успел выкрикнуть дозорный, перед тем, как из-за борта выдвинулась огромная клешня и, схватив его, затащила за борт. «Кракхы!» Не успел я положить голову на подушку, как тут же оказался разбужен громким звоном сигнального колокола. И, судя по частоте его ударов, нас всех зазывали не на ночной перекус. Тем более уже через секунды послышались первые выстрелы. «Мать вашу каракатицу, да отстань ты от меня!» Мысленно проклиная одного чертового пирата и его команду, еще не до конца скинув пелену сна, подрываюсь с кровати. Благо спал я одетый, поэтому сборы заняли рекордно короткое время. «Лис, походу Бобик все же не удержался». Выдвинул я самую вероятную версию происходящего сейчас на палубе, и тут же вручил ей проклятую монету. «Пусть побудет у тебя. Думаю, ты помнишь, что нужно делать по плану. За себя лучше беспокойся», — съязвила немного нервная девушка, но все же твердо кивнула, сжав своей свободной рукой висящий на поясе пистоль. «Пользуясь свободным временем, мы составили планы, на всякие случаи Барби еще пожалеет, что нарушил наше соглашение». Выбив ногой дверь палубы, я тут же стал свидетелем вполне ожидаемой сцены битвы. Команда яростно отбивалась от крабов, поднятые по тревоге моряки вовсю сражались с крабами, большими и малыми, но настойчиво лезущими и лезущими из-за борта. Я аж затормозил в проходе на какое-то время, задумавшись, а не сплю ли я еще, точно это все происходит наяву. «Капитан, на нас напали крабы, что делать?» Пока я пребывал в некой прострации от развернувшегося передо мной сражения, ко мне подбежал мой первый помощник, доказав, что все нормально и не один я наблюдаю подобную дичь. «Суп варить, валите залезших крабоподобных переростков и выталкивайте за борт перелезающих. Мне еще надо вас учить безмозглых», — рявкнул я на него, что подействовало напротив весьма успокаивающе не только на Агни, но и на ближайших моряков. «Капитан на палубе, капитан разберется». А вот детальнее оценив обстановку, я был уже не так уверен. На моих глазах забравшийся краб размером с собаку своей огромной клешней щелкнул по руке одного из моих подопечных, легко отделяя ее от тела. А таких гигантов было уже с десяток, да и малыши, которых было существенно больше, были размером с больших крыс. Они все норовили схватить своими маленькими клешнями, цепляясь за одежду и сапоги матросов и сильно замедляя их, заставляя подставляться под атаки больших сородичей. Жути добавляло еще и то, что сжимая свои клешни, они скрежетали ими, тем самым образовывая звук, отдаленно похожий на слово «жрать» или «срать». «Хотят жрать — срать, а теперь представьте целый гул из таких звуков. Жрать — жрать, сдохните, проклятые твари». Но, несмотря на все это, мои морские волки держались против крабов-переростков достойно. Они прыгали и лупили по ним всем, что было. Кто-то бил их веслами, гарпунами, или же, по примеру бобы, крушили их панцири старыми добрыми одноручными топорами. Джо решил не изменять себе и одаривал всех встречных членистоногих горячим свинцом. Большие крабы сами по себе весьма медлительные, и если бы не создаваемая общим боем и кучей мелочи толкучка, то мои парни легко разобрались с ними. Еще немного понаблюдав за разворачивающимся сражением, я решил не стоять в стороне и достал свои пистолеты. Бах-бах, мои любимые кольты хоть и с трудом, но прошивали толстый хитин панцирей красных переростков, превращая их внутреннее мяско в фарш. Похоже, мы неожиданно нашли решение проблемы с продовольствием. Ну, нравится твари, получите еще. Отстреливая крабов на самых опасных участках, я уже думал, что неожиданный кризис разрешился. Кто к нам с клешней придет, тот от клеш короче сварим. Ближайшие из спасенных моряков услышали меня и одобрительно заулюлюкали, добивая мелочь. Но не успел я даже начать вспоминать рецепты с использованием мяса крабов, как строй сражающихся чуть впереди матросов вдруг дрогнул, давая понять, что рано праздновать победу. «Поганые крабы!» — воскликнул один из членов экипажа, размахивая тяжелым веслом, которым очень энергично отправлял панцирных обратно в море, пока не оступился и не повалился на землю, что стало последней его ошибкой. «А нога! Нее бульх!» Толпа крабов, шныряющих под ногами, тут же навалилась на него и начала усиленно рвать своими клешнями еще живого человека. Отрывая целые куски мяса, они тут же начали его пожирать, борясь с сородичами за свежатинку и совсем позабыв про битву. К сожалению, такие непростительные ошибки начали случаться все чаще и чаще, а морские падальщики никак кончались. Почти всегда ближайшим членам корабля удавалось отбить своих зазевавшихся коллег, отделавшись лишь парой ран или пальцев, за которые тут же начинали биться подоспевшие крабы, но, считая того неудачника, команда уже потеряла двоих. Так, под безудержным напором, мои парни отходили все дальше, прижимаясь ближе друг к другу, под нескончаемыми атаками членистоногих. Они отвоевывали все больше и больше территории палубы. На палубу поднималось все больше их сородичей, размер которых становился только больше. Отстреляв свой боезапас, я начал рубить паразитов старой доброй холодной сталью. Моя сабля тоже с трудом, но вскрывала их толстые скелеты, особенно если удачно попасть в сочленение их панциря, но и сил на это тратилось просто уйма. «Долго в подобном темпе мы не выдержим», — констатировал я для себя, осматривая окружающую обстановку. Неожиданно мой взгляд остановился на корабле наших союзников, У них тоже, судя по всему, были незваные гости и, судя по копошению многочисленных фигурок, ситуация на жемчужине была не намного лучше нашей. Кряк. Неожиданно их корабль колыхнулся, и я увидел, как что-то вынырнуло из морских волн и начало быстро взбираться к ним на палубу. Да вы, блядь, издеваетесь. Это был настоящий гигант. Если я раньше называл тех красных крабов размером с собаку, переростками, то это было по глупости, ибо сейчас увидел настоящего краба-переростка. Это чудовище было 3 или 4 метра в ширину, с просто охренеть какими огромными клешнями, способными с легкостью разрезать человека пополам. Да какой, я уверен, любой лесоруб отдал бы все свои сбережения за такой секатор для деревьев, если, конечно, не помрет от страха, когда увидит эту тварь. Так вот, что за наебалово он готовил. Озарило меня, этот упырь недоделанный явно знал об агрессивной и аномальной живности этого региона. Вот и захотел воспользоваться этим, чтобы потом нас спасти. Я бы сейчас мог порадоваться, что разгадал его замысел, и даже мстительно усмехнуться на то, что он сам же попал в свою ловушку, если бы сейчас на нас не наседали эти чертовы крабы-людоеды. Трудные времена требуют трудных решений. Мой внутренний хомяк уловил мои намерения и аж заортачился. «Агни, держитесь, пока я не вернусь. Скоро принесу решение». Похлопав его по плечу, я безо всяких лишних слов вновь нырнул внутрь корабля, заходя в свою каюту, из-за чего чуть не получил пулю в лоб. «Свои!» В последний момент выкрикнул я, отводя наставленное в мою сторону дуло, из которого в следующий миг раздался выстрел. «Черт, уже в который раз в меня стрельнуло. Нехорошая получается тенденция». Разумеется, это была Элизабет, которая сидела в обговоренной заранее засаде, о чем я в горячке боя забыл. «Честно, меня еще никто так не хотел убить, как ты», — опечалился я, обступая девушку и подходя к нужному мне сундуку. «Что там творится на палубе? Не похоже, что на нас напал Бобик. Такую мы кличку дали Барбоссе. На нас напали крабы-переростки. Огромные твари размером с собак, а то и больше. И теперь они пытаются сожрать наших матросов. Уж лучше бы Бобик напал», — констатировала вмиг побледневшая Лиза, после того, как осознала сказанное мною. «Уж лучше», — согласился я, как-никак с ним можно было бы и договориться, договорились же раньше, а как и особенно о чем можно договариваться с тупоголовыми крабами, чтобы они нас жрали по конкретному списку или начинали с определенной части тела, ни в коем случае не начиная с головы. Сорвав добротные замки с самого крепкого сундука и, подняв крышку, предо мной предстали черные сумки, с тем, что поможет нам пережить эту битву. Очень уж не хочется быть сожранными голодными крабами почти перед самой целью. Надеюсь, ведьма мне не от крабов смерть нагадала. Глава 26. Как приручить краба. На отдельно взятом корабле творился настоящий крабоапокалипсис. Моряки всем, что только было под рукой, отбивались от нашествия целой орды крабов всех размеров, и даже последний юнга не стал исключением. Молодой человек наравне со взрослыми лихо вскрывал боевым топором панцири ракообразных, но в этом мире никто не был застрахован от несчастных случаев. Здоровенный краб на очередном ударе подловил юного, но уже сильно запыхавшегося воина. Схватив своей клешней лезвие топора, он, не выпуская его из своей поистине крепкой хватки, тут же полез своей второй конечностью к лицу подростка, желая снять с него вкусный скальп, если не больше. Бабах-бах-бах! Неожиданно над палубой раздался громкий раскат грома, после чего еще мгновение назад казавшийся победителем схватки морской монстр застыл. Спустя еще мгновение, дернувшись от очередной качки, его тело тихо шлепнулось на палубу. Уже распрощавшийся со своей жизнью юнга с опаской уставился на замершего перед ним краба, только осознавая его кончину, но быстро переключил свое внимание, зашипев от очередного укуса мелочи. Выдернув свой топор, он первым делом избавился от них, выбивая себе лишнюю секунду для передышки. Лишь после этого он заметил дымящуюся дыру в панцире чудовища. И он такой был не один. Перед отчаянно сражающимися пиратами стали опадать все ближайшие монстры под вновь разразившуюся череду громоподобных звуков. Остоловисто, ебучие крабы. Вновь появившийся капитан с плотоядной улыбкой держал в своих руках чудовище инженерной мысли, которое тут же начало выплевывать десятки кусочков свинца за секунду. В глазах молодого человека это было сродни немезиде, карающей их врагов, и он был недалек от правды, ведь сейчас в руках их лидера был по-настоящему ультимативный предмет для этого времени – ручной пулемет. И ультимативность эта была доказана, когда на отдельно взятом корабле начался геноцид по видовому признаку, все красные, в панцирях и с клешнями подверглись безжалостной аннигиляции. От лица устроившего себе экстремальное морское сафари Сергея Грома, зажимая спусковой крючок и расстреливая всех попавшихся мне на глаза членистоногих, я испытывал две противоположные эмоции – эйфорию и адреналин от стрельбы из пулемета по толпе монстров и желание заплакать кровавыми слезами от осознания, что невосстановимый ресурс стремительно утекает сквозь пальцы, а мой солидный арсенал скоро превратится в кучу бесполезных железок. К счастью, желание жить и обещание жить долго смогло на какое-то время придушить жабу и расчехлить неприкосновенный запас. Да, одним пулеметом можно было солидно увеличить наши шансы, но точно не победить, поэтому, скрипя сердцем, я приказал Лис раздать из тайника с оружием часть имеющегося моему ближайшему окружению, что она собственно и делала у меня за спиной, раздает и коротко объясняет, как стрелять из незнакомого местным оружия. Все заряжено, ничего не дергай, просто наводи и стреляй, да побольше и почаще. В том, что они разберутся, как стрелять, я не сомневался. Огнестрельное оружие в нынешнюю эпоху никогда не отличалось стандартизацией. Каждый пистолет обладал своими уникальными ударно-спусковыми механизмами, а иногда и некими подобиями патрон, и чтобы перезарядить некоторые образцы приходилось сильно изворачиваться, так что разберутся. Карамба. Скорострелу, как и ожидалось, потребовалось меньше всего времени, чтобы освоиться с оружием будущего и встать рядом со мной, начав отстреливать прущих на нас крабов. Он с большим удовольствием начал выпускать автоматические очереди и очень даже точно. Прирожденный стрелок, может, если выживем, ему какую-нибудь снайперскую винтовку дать, карибский снайпер, интересная идея. А-а, Боба же, получив в свои руки дробовик, начал выкашивать панцирных группами, при этом грозно рыча и выбегая прямо на них, а когда патроны кончились, схватил за рукоять оружие и начали им же крошить их панцири. Боба победит тупых крабов и зажарит их на костре. Космодесантник ебаный, проклял этого еретика, что явно намеревался помять выданный ему дробовик. Только попробуй мне потом, его на одной лишь молитве императору не починить, вместе с ним закопаю. Остальные бойцы из числа тех, кто обзавелся новым вооружением, тоже не отставали и с новой силой начали крошить внутренности морских монстров. В этот раз я их заранее попридержал, не давая сломать столь драгоценные образцы технологий. В подобном темпе мы продолжили перерисовывать крабов, отчего ближайшее море разбавилось обильной синей кровью и потрохами. Мне кажется, что столь сильный отпор даже пронял безумно прущих на нас крабов, отчего их куда более крупные товарищи на секунду приостановили свой марш по телам товарищей, давая нам окончательно выбить их с палубы. «Валите с моего корабля!» Оставшегося доходягу я буквально отфутболил обратно в море. Осмотрев побоище, поразился обильному количеству съедобных трофеев. Их было просто очень много. Целые горки возвышались на отдельных участках палубы. Мне кажется, будь такая херня в моем мире, то это дело точно бы пустили на поток, превратив в целый рыбный промысел или какой-нибудь экстремальный вид рыбалки со всевозможным видом оружия. Вот это я понимаю, порыбачили. Устало улыбнулся кто-то из команды, вызвав нервные смешки от услышавших. Каюсь, я тоже не удержался, но резко мне стало не до смеха, корабль резко содрогнулся, как будто врезавшись во что-то или в кого-то. Невольно всплыла увиденная недавно у соседей картина. Надеюсь, в этой локации не два босса. Жрать. Из-за борта раздался противный скрежет, а корабль вновь заколыхался, но теперь не было сомнений, что было этому причиной. По борту полз сородич загеноцидиного нами выводка, или... А вот и мамка приползла, озвучил кое-кто предположение, заставившее нас сглотнуть резко ставшую вязкой слюну. Если это был молодняк, то их родитель должен иметь еще большие размеры, как минимум соответствовать размеру того гигантского краба, что напал на черную жемчужину. К сожалению, из-за вновь сгустившегося тумана, мы оставались в неведении, то ли они одолели ту гигантскую тварь, а это ее товарка к нам пришла, то ли она собственной персоной решила переключиться на нас, более мясистую цель. Рга. С громким ревом показалась верхушка тушки подступающего врага. Только она перекинула через бортик свои передние клешни, как тут же попыталась схватить замешкавшихся от такого зрелища моряков, но скорость была помедленнее своих младших сородичей, и все попавшие под радиус атаки успели увернуться от участи быть схваченными огромными клешнями, что собственно не добавило нашему гостю хорошего настроения. Ракк. Да ну, нецензурно выругался Боба, неожиданно даже как-то избавившись от своей придурковатой манеры речи, ясно оценив свои габариты и габариты нашего красного гостя. Разумеется, результат был не в пользу нашего чернозадова, что тот быстро понял, отчего даже он проявил здравомыслие и не бросился на него с боевым кличем. Вот это я понимаю прыжок образования. Я редко соглашаюсь со здоровяком, но тут он прав. Может это, подготовимся к тактическому отходу, шлюпки спустим, просто так на всякий случай. Неожиданно его поддержал Джо, уж больно его впечатлил 5-метровый красный гигант. Не бздите, чем больше шкаф, тем громче он будет падать, рявкнул я на этих потенциальных дезертиров, и тут же разрядил оставшийся боезапас в морду здоровяку. Если мы останемся на шлюпках в этом месте, то точно сдохнем. Бах-бабах, очередь, врезавшись в морду гигантского краба, вызвала яркие искры, да и то недолго это продлилось, ведь он сразу выставил в качестве щита свою клешню. Короче, результат был неутешительный, и еще более паршиво было то, что ходячий крабсбургер все же забросил свою жирную тушку на палубу, в очередной раз сильно качнув наш корабль, отчего пятерка парней чуть не вылетела за борт, в рассыпную, крикнул я, и сам же бросился в сторону, и очень-очень вовремя, ведь монстр, стоило ему только уверенно встать на поскрипывающих от его веса досках, как сразу же ринулся на нас, скорость у него была не очень, но когда на тебя несется живая машина смерти весом несколько тонн, то приятного мало. Плюс не такая уж и большая площадь корабля делает побег еще затруднительнее, что и доказал замешкавшийся морячок, став первой добычей монстра. Одним движением располовинив человека, он стал с чавкающим звуком поглощать его. Звук хруста человеческих костей и вид кровавой трапезы не оставили равнодушными даже самых черствых пиратов. Пользуясь моментом, все бросились подальше от здоровяка, прячась, устраивая засады. Кто-то в трюм, кто-то полез по веревкам наоборот наверх, я же сам спрятался за бочками, стараясь не отсвечивать, после чего начал усиленно думать, как же завалить этот ходячий секатор для взрослых, заключенный в толстенный пуленепробиваемый панцирь. В качестве уязвимых точек выделялись лапы, а точнее места сочленения между фалангами. Подрезав их или прострели, можно будет его обездвижить, сделав из несущего смерть краба черепаху с переломанными лапами. Только проблема в том, что у него этих конечностей почти с десяток, да и не будет же он сидеть смирно, пока мы будем перерубать ему лапы. Неожиданно мой взгляд сосредоточился на центре палубы, а точнее на металлической решетке, выступавшей грузовым люком и предоставлявшей при погрузке прямой доступ к трюму. В голове зародился план, далекий от идеала, опасный, но это уже что-то. Главное найти добровольца. Повертев головой, я посмотрел на ближайших ко мне людей. Ребят из моего ближнего круга, офицеров и лис отбросил сразу, а вот рядовой молодой матрос недалеко от меня показался идеальной целью. «Что будем делать?» – тихо спросила моя помощница, приблизившись ко мне. «Хотя какой тихо, эта тварина так чавкает, что можно спокойно покрикивать между собой и все равно треск костей в ее челюстях не перебьешь. Судя по бросаемым на меня взглядам со всех сторон, остальных этот вопрос тоже очень волновал. «ТС, у меня есть план», — ответил я, попросив все же девушку быть тише, чтобы не привлекать гиганта, после чего указал на парнишку. «Эй, иди сюда!» «Да, капитан!» — подполз ко мне смуглый парнишка, все время косясь на уже доедающего его товарища-монстра. «У меня есть задание, скажу честно опасное, но если ты его выполнишь, то быть тебе офицером, а там ты сам понимаешь, что не видать тебе больше ни дозора, ни драйния палуб, и всякой сложной работы. Тебя ожидают и почет, да и доля с награбленного будет больше. Начало искушать я парня, уж больно много от него будет зависеть, поэтому он не должен дрогнуть в решительный момент. И хотя поначалу его глаза были подозрительны, то чем больше я обещал, тем больше в них загоралась алчность. Так что, ты кое-что сделаешь для меня, для нашей команды, да, капитан. Воодушевленно воскликнул парень, аж слишком громко, что мне пришлось быстро закрыть ему рот, а то не дай Посейдон, сдохнет раньше времени и меня за собой утащит. Я же начал рассказал ему его задание. Спустя некоторое время, во время которого краб успел переключиться на недалеко лежащий труп одного из моряков, юноша с глазами горящими, медленно двинулся выполнять мое самоубийственное, геройское задание. «А ты иди к Джо и скажи ему пусть». Продолжил я раздавать приказы. «Пора показать обнаглевшему крабу, кто на этом корабле папка. Эй, тупая крабья задница, сюда!» — крикнул молодой матрос, стараясь привлечь к себе внимание морского монстра, самозабвенно обгладывающего труп его соратника. Но тот игнорировал голосящую перед ним ходячую вкусняшку, всем видом показывая свою незаинтересованность в данный момент, а вот когда он доест, тогда уже никого звать не нужно будет, и краб сам найдет, чем бы полакомиться. «Ах ты, гадкая уродская каракатица!» Увидев, что крики не действуют, молодой человек начал бросать в него все, что попадалось под руку. Куски панцирей, ведра, даже чью-то руку, БРР. Но главное, это дало результат. Монстр развернулся и посмотрел на кричащего примата.